людей, и судьба проверяет их чувства. Никогда не сдавайтесь, любите, боритесь, творите все ваши безумства. Ты звонишь поздней ночью, говоришь, что скучаешь, от тебя далеко, но все в порядке, родная. Скоро будем мы вместе, скоро будем мы рядом. Время быстро пройдет, огорчаться не надо. Будет море улыбок и прогулки по парку. Будем только вдвоем, ты и я всегда рядом. Тебе буду дарить в этом мире лишь радость, ведь твое я люблю, для меня награда. Почему расстояние разлучает людей, и судьба проверяет их чувства? Никогда не сдавайтесь, любите, боритесь, творите все ваши безумства. Почему расстояние разлучает людей, и судьба проверяет их чувства? Никогда не сдавайтесь, любите, боритесь, творите все ваши безумства. Буду верить тебе, не поверю я слухам, ведь ты мне говорил, ты не падаешь духом. Я же знаю, что сильно, я знаю, я справлюсь, знаю, все я смогу, лишь бы только был рядом. Мысли лишь об одном, что это все не напрасно, и в нашей вселенной у нас все прекрасно. Все подруги твердят, что есть лучше, чем ты, но зачем мне другие, когда минуты пусты? Почему расстояние разлучает людей, и судьба проверяет их чувства? Никогда не сдавайтесь, любите, боритесь, творите все ваши безумства. Почему расстояние разлучает людей, и судьба проверяет их чувства? Никогда не сдавайтесь, любите, боритесь, творите все ваши безумства. Если нет тебя рядом и не радует глаз, что меня окружает, когда не вместе сейчас. Скоро будем мы вместе, скоро будем мы рядом. Время быстро пройдет, огорчаться не надо. Почему расстояние разлучает людей, и судьба проверяет их чувства? Никогда не сдавайтесь, любите, боритесь, творите все ваши безумства. Почему расстояние разлучает людей, и судьба проверяет их чувства? Никогда не сдавайтесь, любите, боритесь, творите все ваши безумства.